Глава 35. Лучше, чтобы меня и правда просто отравили. Я зажмурилась, потрясла головой, чтобы развеять наваждение. То будущие короли елозят по полу возле меня, как полозы, то летучие собаки беседы заводят. Потрясла головой еще раз. Все чудесатее и чудесатее. Потрепала пушистую голову Эдварда и осторожно, будто кто-то посторонний мог расслышать, уточнила. «Ты понимаешь мой язык? Или вдруг научился говорить?» «Что?» — спросила, сама не поняла. «Может, не или, а и? Сразу два в одном». «Да», — мудро выдал малютка, и я подивилась разумности крылатой тварюшки. На этот раз его «да» еще больше походило на привычное слуху согласие. «Надо бы выбраться из дворца и сбегать в лавку за букварем и прописями для малышей. Потом и другие развивашки. Неплохо было бы подключить ментальную арифметику, шахматы, робототехнику». Гиперзаботливая мамаша внутри меня расшумелась не на шутку. Придерживая крыла на рукой, я шустро закрыла дверь и присела на край кровати. «Скажи еще чего-нибудь», — упрашивала я с волнением, заглядывая в бездонно черные глаза бусины. «Кушать», — мило нащебетал Эдвард. Я размашисто всплеснула руками, перепугала серо-бурое чудо. «Не мать, а ехидна. И о чем только думаю». Сколько раз мама рассказывала мне про пирамиду потребностей, что пока человек голоден, то все остальное меркнет перед его глазами. А я тут про какие-то развивашки. Бросила томный взгляд в сторону двери. Но не ждать же ужина. Непонятно, когда еще его принесут. Да и вдруг титулованные особы не едят вечером фрукты. Я чувствовала себя злостной нарушительницей, но другого выхода не видела. Не морить же крылатую кроху голодом. У меня есть достойная причина для нарушения запрета его высочества. Придавленная чувством вины, я кое-как выбралась из комнаты и рванула на кухню, то и дело останавливаясь, чтобы откашляться. Боль сдавливала горло, ноги стали ватными. Казалось, что у меня поднялась температура. Опять приступ, чтоб его. Когда я, наконец, отыскала заветную кухню, моя решимость уже плавно переходила от нуля к отрицательным числам. «Пожалуйста, дайте любые фрукты», — с трудом попросила я у горничной, выплевывая слова между приступами кашля. «Вам дурно, госпожа?» — девушка подбежала ко мне. «Вы слишком бледны, я провожу вас обратно. В комнате у кровати висит шнур, достаточно его потянуть, я получу сигнал и поднимусь к вам». «Фрукты!» — гаркнула я не своим голосом. «И воды!» Горничная вовремя подхватила меня за локоть. Ногу свела судорога, и меня подкосило на одну сторону. «Пойдемте скорее». Похоже, девушка перепугалась не меньше моего. «Я взяла яблоко и мандарин. Может, вы желаете что-то конкретное? Сегодня с утра, например, привезли свежую малину, а королева обожает манго. Мы выращиваем его в закрытой части сада. Хотите попробовать?» «Хочу. Принесите после того, как дотащите меня», — истошно крякнула я. «И ужин бы неплохо». «Вызвать вам лекаря?» «Не стоит», — рыкнула я. «Нужно просто отлежаться». «Может, хотя бы магические леденцы от кашля возьмете?» «Есть такие», — махнула я рукой, вспомнив, что сверток с леденцами лежит на тумбе возле кровати. Кашель ушел внезапно, как и начался, и мне показалось, что самое плохое позади. Мы поднялись обратно в комнату, и я чувствовала себя почти здоровой, если, конечно, не считать общей слабости и ломоты в теле. «Давайте я порежу фрукты», — настояла девушка, едва мы добрались. «Несите лучше ужин», — остановила ее, не желая, чтобы горничная заметила Эдварда. Девушка услужливо поклонилась и вышла. Через полчаса вернулась с подносом. К тому времени я успела рассосать леденец от кашля и покормить крылана в ванной комнате яблоком и мандарином. До уборки дело, правда, не дошло. займусь позже. Леденец имел непривычный вкус. Кислый и вяжущий, сковывающий, а не сладкий и мятный, как у нас. Не знаю, из чего их делали лекари, но никакого эффекта я не почувствовала. Запила странный привкус стаканом воды и заверила себя, что этого должно быть достаточно для полного исцеления. Я убедилась, что Кроха сыт, и, выпустив его из ванной, проследила, как летун спрятался в темном углу между шторой и позолоченной лепниной на потолке. Горячий ужин на подносе манил запахом и радовал взгляд. Жареная утка с подливой из вишни и сливы, пирог с грибами и ягненком, козий сыр, запеченный с медом, и ломтики спелого манго на десерт пахли божественно. Я, облизываясь, отрезала кусочек утки. Сладко причмокнув и ожидая небывалой вкусовой гаммы, с наслаждением проглотила. Однако в желудок кусок упал, словно камень. Я остро чувствовала его инородность, будто проглотила не утку, а осколок стекла. Стараясь не паниковать, быстро запила странное ощущение водой. Сделала несколько крупных глотков, но лучше себя не почувствовала. Кусок утки болтался внутри меня чужеродным телом, и вместо того, чтобы успокоиться, я накрутила себя пуще прежнего. Вспомнила, как мама-психолог рассказывала мне про разные виды галлюцинаций у шизофреников. Голоса могли разговаривать с ними. Больные чувствовали внутри себя необычные вещи. Их восприятие реальности было искаженным. А еще галлюцинации, как правило, сопровождались бредом, будто кто-то преследует их, пытается запугать или отравить. В голове гудящим поездом пронеслась цепочка из мыслей. Панический страх, что нарушу запрет принца, разговор с Эдвардом, непонятные ощущения и вкусы. «Стойте!» — едва не закричала вслух. «Лучше, чтобы меня и правда просто отравили».